Гнев. Никак это инспектор Тойфель. Гуннар Броуд был все таким же огромным. Его глазные стекла и татуировка лестничника никуда не делись. Но он стал как-то жестче. Возможно, трудные времена содрали с него всю мякоть, обнаружив то, что было внутри. Никак это капитан Броуд. Он недовольно покосился на знаки различия на своем рукаве. «Даже не знаю, откуда взялась эта глупость». «В последнее время так можно сказать практически обо всем». Она уперла ладони в бедра, вдавив кончик большого пальца в то, которое снова занемело, и нахмурилась, глядя в дальний конец моста. Людей еще не было видно, но звуки уже доносились. Знакомые звуки. Гнев, ищущий выхода. «Похоже, мы продолжаем встречаться». И снова в дерьмовых обстоятельствах. «У меня других не бывает». Броуд протер стекла и снова аккуратно зацепил дужки за уши. «Наверное, лучшего я не заслуживаю». «Ну, я рада, что ты на меня не в обиде». Вик вспомнила, как видела его в последний раз, вместе с Броками перед Стоффенбекской битвой. Дворяне, сражающиеся против короля. Казалось, это было в другом мире. «В нашу последнюю встречу ты назвал меня предательницей». «Ну, я в свое время наговорил много ерунды, которая потом оказалась ничего не стоящей». Теперь она уже видела людей, выступающих из мглистой дымки по ту сторону моста. Что это было? Протест? Бунт? Мятеж? Было трудно сказать. Еще труднее, чем прежде. Они были вооружены, если это можно так назвать. Рабочие инструменты, доски, брусья. Один нес кирку со свисающей с нее гирляндой сосисок. Конечно, это было не оружие, но скажите это тому, кто получил по голове кузнечным молотом. По-видимому, многие из них были пьяны, как и вообще многие в эти дни. Спиртное было единственным, что оставалось дешевым. «Только давайте помнить, что они тоже люди, да?» — крикнула Вик через плечо. «Постарайтесь никого не убить!» «Думаешь, у них такой же приказ?» — буркнул Броуд, надевая на руку щит и берясь за рукоять боевого топора. Вик сомневалась в этом. Многие из них были в красном. Красные шапки, красные рукава, пятна красной краски на куртках. Значит, сжигатели. Или, по крайней мере, сочувствующие идеям сжигателей. Это можно было видеть все чаще и чаще. Терпение людей истощалось, и кто мог их винить? «Много этих ублюдков!» – пробурчал Агарок, выглядывая из-за плеча Вик. Парню выдали мундир констебля и дубинку, но, видя, как он смотрит на мост своими большими печальными глазами, было трудно представить, что от него может быть какая-нибудь польза. «Держись поближе к капитану Броуду!» – рявкнула Вик. Честно говоря, в данный момент она и сама не отказалась бы последовать своему совету. «И, похоже, они злы, как черти!» – пискнул Агарок. Трудно сказать, из-за чего они были так разгневаны. Несомненно, у каждого имелся свой повод. Цены на хлеб, цены на жилье, цены на дрова. Погода становилась все холоднее. Слишком маленькая зарплата, слишком большой рабочий день, слишком много законов или слишком мало законов. Пайк преподал им урок. Если достаточное количество людей достаточно сильно рассердятся, они могут что-то изменить. Теперь гнев был их ответом на что угодно. Изначально Великая Перемена была корзиной сладких снов, букетом обещаний, всем всего поровну. И все это было отлично, пока, вопреки всем ожиданиям, ломатели не победили. И тут совершенно неожиданно выяснилось, что самой по себе перемены недостаточно, что ты должен меняться к чему-то. Проблема в том, что стоит только попытаться действительно привести эту чертову штуку в действие, придать ей форму конкретной системы, где помимо прибыли существует и цена, где помимо выигравших есть и проигравшие. В общем, 9/10 населения внезапно понимают, что Великая Перемена – это не совсем та перемена, которой они хотели, и что в таком виде она им нахрен не нужна. «Мудрость толпы! Как я от нее устала!» – прошептала Вик. Агарок был прав. Людей было много, и все они выглядели разъяренными. Ей захотелось поглядеть через плечо, чтобы пересчитать людей Броуда, но она подавила побуждение и продолжала смотреть прямо перед собой, широко расставив ноги. «Это мой мост», — сказала она себе. «Может, сразу по ним ударим?» — вполголоса буркнул Броуд. Вик очень хотелось ответить «да», но она подавила и это желание. Хоть кто-то должен был это сделать. «Попробуем сперва поговорить». «У меня такое чувство, что словами тут ничего не решишь». «Зато и никого не искалечишь», — пробормотала Вик и взревела во всю глотку, брызжа слюной. «Ни шагу дальше!» Они нерешительно столпились в дальнем конце моста, хмуро разглядывая ее через разделявшее их пространство. Первые капли холодного дождя намочили камни мостовой. Люди подобрались самые разные. Сгорбленный босой старик, тощий мальчишка с впалыми пятнистыми от холода щеками, беременная девушка с мокрым новостным листком на голове взамен шляпки. «Я главный инспектор Тойфель!» — выкрикнула Вик. «Меня прислал комиссар Пайк! Сам ткач! Слышите вы?» Люди глухо забормотали, но их угрюмые гримасы никуда не делись. Вик стиснула зубы и глубоко набрала в грудь воздуха. «Послушайте! Я все понимаю. Вы разочарованы, вы недовольны. Скажем прямо, вы злы, как черти. Поверьте мне, я тоже!» Сквозь толпу протолкалась какая-то женщина. Большие красные кулаки сжимают деревянный валек. Значит, прачка. Прачки — суровый народ. Вик подумала, что если бы целыми днями полоскалась в горячей мыльной воде, то тоже была бы разъярена. «Нам не нужны разговоры!» — завопила она. «Нам нужен хлеб!» Толпа ответила ей одобрительным ворчанием. Какой-то старик затряс самодельным плакатом, а маленькая девочка, сидевшая на чьих-то плечах, проверещала «Долой закрытый совет!», что было несколько мимо кассы, поскольку всех членов совета, которых удалось поймать, уже несколько недель как повесили. Вик подняла ладони и подождала, пока шум утихомирится. Потом она посмотрела той прачке прямо в глаза, подыскивая нужные слова. Такие, какие выбрал бы Малмер, какие выбрал бы Сибальд. «Я вас понимаю», — сказала она, и это было правдой, чего бы она ни стоила. «Вам обещали лучший мир, а вы до сих пор так ничего и не получили, кроме прежнего знакомого дерьма. Обещаниями брюха не набьешь, надеждами не обогреешь дом. Вам надоело выслушивать ложь. Поверьте, мне тоже». По крайней мере, ей надоело лгать самой. До смерти надоело. «Но сейчас перед нами открывается возможность. Возможность построить что-то лучшее». Забавно, что именно ей, которая никогда не позволяла себе надеяться ни на что, выпало на долю попытаться разжечь искорку надежды в сердцах этих ублюдков. Однако она вложила в свою речь все, что могла. «Нам просто нужно проявить немного терпения», — дрогнувшим голосом продолжила Вик. «Немного...» Что-то, вращаясь, полетело в нее из толпы, промазало на какой-то шаг и со звоном отскочило от щита одного из броудовых людей. Они едва не кинулись в атаку в этот момент. Вик чувствовала их ярость, какую труднее сдержать, чем дать ей выход, словно свора псов, рвущихся с поводка. Однако она подняла дрожащую руку, решившись на еще одну последнюю попытку, проповедуя терпение, в то время как оно быстро кончалось у нее самой. «Ступайте по домам!» В ее голосе послышалось предостерегающее рычание. Она шагнула вперед, шаркнув подошвами сапог по камням и одновременно продевая за спиной пальцы в отверстие кастета. «Потому что даю вам слово, любой, кто попытается перейти этот мост, пожалеет об этом!» «Может, это вы пожалеете!» — выкрикнул какой-то пронырливого вида мерзавец в цилиндре с наполовину оторванной подкладкой, сжимавший в руке кусок железного поручня. «Об этом ты не подумала?» «Подошью к делу!» — огрызнулась Вик. В нее полетело что-то еще, может быть, бутылка. Вик увернулась, снаряд пролетел мимо и разбился обо что-то за ее спиной. И это было концом попыток прибегнуть к благоразумию. Словно это был сигнал, обе стороны с воплями ринулись друг на друга, встретившись посередине моста с грохотом, лязгом, стуком дубинок, ножек от стульев и рабочих инструментов. Та прачка устремилась прямиком к Вик, высоко занеся свой валек. «Обью!» «Посмотрим», — отозвалась Вик, увернулась от валька и ударила женщину кастетом в горло. Та схватилась за шею, выпучив глаза. Самым безопасным было бы сейчас врезать ей в колено и повалить. Но Вик тоже не была неуязвима для гнева. Когда толпа ворвалась в Агрионт, они обшарили ее крошечную квартирку, забрали все, что смогли забрать, совсем немного, и разломали все, что смогли разломать, немногим больше. Та смешная книжица, которую так любил Сибальд, осталась разорванная лежать на полу. Вик сама удивилась, насколько это ее разъярило. Так что сейчас она врезала этой суке по лицу, так что ее голова дернулась назад. Врезала еще раз, и та с размаху грохнулась на землю, споткнувшись о чью-то вытянутую ногу. Прачка, с хлещущей из носа кровью, попыталась встать, но Вик поставила сапог ей на грудь и пихнула обратно. «Стирала бы ты лучше белье!» – проговорила она. Бунтовщиков, конечно, было много, и они были рассержены, но на мосту не было достаточно места, чтобы их количество могло сыграть роль. Люди Броуда все были ветеранами. Они выстроились в бронированную цепь, сомкнув щиты, и двинулись вперед, молотя дубинками, топча ногами упавших, не делая различий между зачинщиками и случайными зрителями, между бунтовщиками и демонстрантами. Все одинаково были смяты. Вик услышала крики откуда-то сзади толпы. Констебли, которых она послала в обход, высыпали из боковой улицы и врезались во фланг бунтовщикам. Те мгновенно рассеялись, словно стая скворцов. Насмешки превратились в испуганные крики. Они швыряли на землю оружие, памфлеты и украденную еду, давя друг друга в паническом бегстве. Один человек перевалился через парапет и с воплем полетел в канал. Вот она во всей красе. Мудрость толпы. И храбрость толпы заодно. «Ну ладно!» – заорала Вик, вспрыгивая на парапет и взмахивая руками. «Достаточно!» Один из констеблей с разлитым по лицу ликующим выражением увлеченно пинал ногами того тощего мальчонку. «Я сказала, хватит!» Она оттащила его в сторону, едва не получив локтем в лицо за свою заботу. Да, гнев может вспыхнуть почти моментально, однако с такой же быстротой он и угасает. Те, кто не успел убежать, представляли собой плачевное зрелище. Понурые головы и трясущиеся губы, словно дети, пойманные за разговорами после отбоя. Вик ухватила Агарка за плечо. «Выбери нескольких зачинщиков, и кто-нибудь выловите из канала этого идиота!» Агарок, моргая, воззрился на нее. «Как же я отличу, кто из них зачинщики?» «Очень просто. Это будут те, на кого ты укажешь». Броуд выловил в толпе того проныру и выволок за шкирку. Цилиндр с него слетел, из раны на голове текла кровь. Увидев Вик, он завопил. «Ах ты, гребаная сука!» Кулак Броуда впечатался ему в живот, и он сложился пополам. «Говори с людьми уважительно», — сказал Броуд, поднимая его за ворот и встряхивая, словно тряпичную куклу, так что тот заскреб по мостовой носками ботинок. «Я думал, мы теперь свободные люди», — захныкал тот. С его губы свешивалась нитка слюны. «Похоже, ваша свобода нуждается в ограничении». Вик дернула головой в направлении Агрионта. Если его еще так называли. «Отведите этого говнюка в Дом Истины!» Броуд вытащил из его кармана памфлет и пихнул пленника констеблем, чтобы они надели на него наручники. «Кажись, один из Суорброковых». «Можешь даже не говорить», — заметила Вик, когда он принялся вглядываться сквозь глазные стекла в плохо отпечатанные страницы. «Великая перемена не решила всех проблем, поэтому ответом может быть только одно — «Ее должно быть больше». «Да, тут примерно об этом», — подтвердил Броуд, комкая памфлет в огромном кулаке и отшвыривая прочь. «Кстати, ты толкнула неплохую речь». Вик стащила костец ноющих пальцев и нахмурилась, оглядывая царящий вокруг хаос. «А толку-то?» «Для меня толк был. Обещаниями брюхо не набьешь». Броуд медленно кивнул, поправляя пальцем стекла на носу. «Это мог бы сказать Малмер». Вик глубоко вдохнула и выдохнула через нос. «Ну да, и посмотри, где он в результате оказался». «Там полный хаос!» — рявкнула Вик. Она до сих пор чувствовала ярость, словно ее надули. Обманом заставили поверить, что все может стать по-другому, в то время как на самом деле она лишь обманывала саму себя. Комиссар Пайк спокойно смотрел на нее через стол. Они были в той самой пустой голой комнате, из которой архилектор Глокта правил союзом. На мебели до сих пор кое-где виднелись следы, оставшиеся с того дня, когда пал Агрионт. За всеми этими зеркальными гостинами, бархатными портьерами и золочеными фасадами настоящие решения, по-видимому, всегда принимались в пустых, голых комнатах. «Насколько я понимаю, вы столкнулись с некоторыми беспорядками», — протянул он со своим всегдашним даром к преуменьшению. «На днях толпа повесила двоих торговцев углем, те и так уже продавали настолько дешево, насколько могли. Цены сейчас еще выше, чем до Великой Перемены, выше, чем когда-либо прежде. Люди вломились к ним в лавку, заплатили, по их мнению, честную цену. Потом кто-то объявил хозяев спекулянтами и их повесили, после чего двинулись дальше по улице, к лавке торговца мукой». «И совершили такой же произвол в отношении его личности?» «К счастью для него, я оказалась поблизости». «Однако вы, насколько я могу видеть, остались неповешенны». «К счастью для меня, среди ломателей оказались несколько человек, которые умели разбивать не только цепи, но и головы». «Ну так не забудьте взять нескольких из них с собой в следующий раз». «И это ваше решение? Вооруженные люди на улицах? Разве не в этом заключалась проблема старого режима?» «Мы не можем винить во всем старый режим. Некоторые проблемы и некоторые решения зависят просто от того, каковы люди по природе. После всего, что мы с вами видели, мы не можем питать иллюзий насчет человеческой природы». «Разве не для этого все затевалось? Чтобы сделать их лучше?» «Со временем, инспектор. Постепенно. Сейчас мы не можем позволить себе отвлекаться. Перед нами еще масса работы. В управляющем аппарате. В банках». «Да неужели?» «Коррупция разъела все части общественного устройства Союза. Никто не сможет быть по-настоящему свободен до тех пор, пока ее не выжгут каленым железом и не заменят чистыми учреждениями». «Такие вообще бывают?» Обожженные губы Пайка слегка шевельнулись. Это означало у него улыбку. «Вы так циничны, инспектор. Именно эта черта делает вас отличным следователем. Но мы пытаемся изменить мир. При этом неизбежны определенные детские болезни». «Мы сейчас говорим не о детях, а о мертвых торговцах. В городе есть кварталы, куда мы ночью не заходим. В отдельные кварталы мы и днем не можем зайти, если не спросим позволения у сжигателей». Пайк длинно выдохнул, словно мертвые торговцы являлись каким-то причиняющим неудобство побочным продуктом, вроде шлака в литейной. «Вы никогда не казались мне человеком, который беспокоится по пустякам, инспектор Тойфель». «В таком случае вы должны понимать, что если я беспокоюсь, значит дело серьезное». «Еще более серьезно я отнесусь к предлагаемым вами решениям». Вик замолчала. За все годы, что она работала на Глокту, ее ни разу не просили предложить свое решение. Пайк тоже молчал, разглядывая ее жесткими, как кремень, глазами. «Не стесняйтесь. Говорите все, что думаете». «Без каких-либо последствий?» «Предложение без последствий – это всего лишь еще одно мнение». Скривив губу, он кивнул в направлении круга общин. «Их у нас и так хватает с избытком». «Ризинау должен уйти!» – выпалила Вик, впечатав ноющий кулак в столешницу. Возможно, она нарушала все правила, но теперь возврата уже не было. «Он ничего не контролирует, только болтает и болтает о том, чтобы сделать людей свободными, словно это ответ на любую проблему. Однако все, что он сделал, это дал им возможность убивать всех, кого они решат обвинить». «Но, инспектор, кто-то же должен стоять во главе. Кого бы вы посадили вместо него в председательское кресло?» Она понимала, что не может высказать того, что все чаще приходило ей в голову. Что великой перемене грозит опасность стать переменой от плохого к худшему, и что король Орса на таком фоне начинает казаться ей идеальным руководителем. Вик решила остановиться на втором по счету варианте. По крайней мере, втором из не самых катастрофических. «Вы ткач! Вы все это затеяли!» «Для того, чтобы дать власть народу. Не для того, чтобы захватить ее самолично. Я никогда не хотел становиться у власти». «Могу ли я спросить, чего же вы хотели?» «Того же, чего и вы. Чего хотим мы все». Он не улыбнулся, не нахмурился. «Сделать мир лучше», —